Глава четвертая. Голубое. Много ли человеку надо? Проглянуло солнце, сгинул туман проклятый. И уж мил Андрею Ивановичу весь мир. Рота стоит и команды ждет, а он загляделся. Шевельнуться страшно, чтобы не рухнули хрустальные голубые палаты. Океан. Был Тамбов, а теперь океан тихий. Курит внизу, у ног сонно-голубым своим куревом, мурлычет дремливую колдовскую песню. И золотые столбы солнца то мирно лежали внизу на голубом, а то вдруг выросли, поднялись, подперли стены, синие нестерпимо, а мимо плавно плывет в голубое, вглубь Богородица на пряже. Осенняя паутина, и долго следит Андрей Иванович за нею глазами. Кто-то сзади его кричит на солдата. — Где у тебя три приема, животина? Проглотил, смазал. Но не слышит, не хочет слышать Андрей Иванович, не обертывается назад. Все следит, все летит за паутиной. — Ну что, Тамбовский, или нравится, загляделся-то? Делать нечего. Оторвался, обернулся Андрей Иванович. С усмешкой глядел на него Шмидт. Высокий, куда же выше Андрея Ивановича, крепкий, как будто даже тяжелый для земли. Нравится ли? Уж очень-то малое слово, капитан Шмидт. Ведь я, кроме Цны Тамбовской, ничего не видал. И вдруг, понимаете, это подавляет. Даже не то. Весь обращаешься в прах, по ветру летишь. Ну, как вот, это очень даже радостно. — Да что вы! Ну-ну! И опять Шмидтова усмешка. Может, добрая, а может, нет. Для Андрея Ивановича она была доброй. Весь мир был добрый, и он неожиданно даже для себя благодарно пожал Шмидту руку. Шмидт потерял усмешку, и лицо его показалось Андрею Ивановичу почти даже неприятным. Неровное какое-то, и слишком твердого сделано. Нельзя было как следует заровнять, слишком твердое, да и подбородок. Но Шмидт опять уже улыбался. — Вы соскучили, кажется, со своим денщиком, мне говорил Нечеса. — Да уж, чересчур он. — точно так. Хочу поменяться на кого угодно, только бы. — Зачем же дело? Меняйтесь со мною. Мой Гусляйкин пьяница, говорю откровенно, но до чрезвычайности веселый малый. Спасибо, вот уж спасибо вам, я прям не знаю, как мне вас простились. Андрей Иванович шел домой, весь еще полный голубого, и идти б ему одному, и нести в себе это бережно, да увязался молочком. Ну что, подставлял он Андрею Ивановичу розовую, глупоглазую свою мордочку, охота узнать что-нибудь новенькое, чтобы можно было с жаром рассказать и генеральше, и Катюшке, и вечером в собрании. — Да ничего особенного, — сказал Андрей Иванович. — Шмидт предложил денщика. — Сам? — Да что вы! Шмидт ужасно редко заговаривает первый, может себе представить. — А вы были у Шмидтов? — А у командира? — Да, бишь, командир в отпуску. Вот лафа в вечном отпуску. Вот бы нам так, может себе представить. — У Шмидтов еще не успел, — говорил Андрей Иванович рассеянно, все еще думая о сонно-голубом. — Был у Нечесова, у генерала. Генеральша вдруг ни к чему о бородавках. Андрей Иванович спохватился, да было уж поздно. Маковым цветом залил молочко, заиндючился и важно сказал: «Пожалуйста, просил бы. Я горжусь, что удостоен, можно сказать, доверия такой женщины. Бородавки тут абсолютно ни при чем, абсолютно». Надулся и замолчал. Андрей Иванович был рад. У трухлявого деревянного домика молочко остановился. «Ну, прощайте, я здесь». Но, попрощавшись, опять развернулся и в минуту успел рассказать про генерала, что он бабник из бабников, успел показать шмидтовский зеленый домик и что-то подмигнуть про Марусю Шмидт, успел наболтать о каком-то непонятном клубе ланцепупов, о пятяшке поручика Тихмени. Еле-еле стряхнул с себя все это Андрей Иванович. Стряхнул и пошел снова сонный, заколдованный, поплыл в голубом. Под ногами не было земли, неизвестно, на чем стояли заборы, деревья, дома, и удивительно, что дома такие ж, как в Тамбове, с дверями, трубами, окнами. В одном окне что-то мелькнуло, в окно застучали дробно, так весело. Кому? Мне? Остановился Андрей Иванович перед зелененьким домиком. Да нет, не мне, пошел дальше. Вдруг окно в зелененьком домике распахнулось, веселый голос крикнул: «Эй, новенький, новенький, подите-ка сюда!» Андрей Иванович недоуменно подошел, снял фуражку. «Ну, как же? Ну, кто же это? Послушайте, давайте-ка познакомимся, все равно ведь придется. Я Маруся Шмидт, слыхали? Сидел у окна и думаю, а дай постучу. Он какой у нас? Лоб замечательный, мне вас муж говорил». Бормочет что-то Андрей Иванович, и глаза развесил, узкая шлавливая мордочка. Не то тебе мышонка, не то милой дикой козы. Узкие, длинные, наискось немного глаза. Ну что, дивитесь, не полагается так, а мне все равно. Смерть люблю выкомаривать. Я в пансионе дежурной была в кухне и жарила начальнице котлету из жеванной бумаги. Ой-ой-ой, что было! А за Шмидта в портрет. Вы Шмидта-то знаете? Да, господи, ведь это же он про вас и говорил мне. Вы приходите как-нибудь вечером. Что за визиты? Да, с удовольствием. Вы извините, я сегодня так настроен, как-то не могу говорить. Но увидал Андрей Иванович, что и она замолчала, и куда-то мимо него смотрит. Принахмурилась чуть-чуть, возле губ намек на недетские морщинки. Еще нет их, когда-нибудь лягут. Паутинка поглядела вслед золотой богородицыной пряжи, перевела на Андрея Ивановича глаза и спросила: «А вы когда-нибудь о смерти думали? Нет, даже и не о смерти, а вот об этой одной, самой последней секундочке жизни, тонкой вот, как паутинка, самая последняя, вот оборвется сейчас, и все будет тихо». Долго летали оба глазами за паутинкой. Улетела в голубое, была и нету. Засмеялась Маруся, может, засмутилась, что вдруг так о смерти, захлопнула окошко, пропала. Пошел Андрей Иванович домой. Все хорошо, все превосходно, и черт с ним, с Тамбовым, и чтоб ему провалиться, а здесь все милые, надо поближе с ними, поближе, все милые, и генерал, что ж он ничего.